«Сейчас мне неохота», — ответил Иса, стесняясь своей сердобольности и наивно скрывая ее. Кязым, посмеиваясь, встал, подошел к матери, взял у нее курицу и, придерживая ее за ноги, снес ей голову бердышом, положив ее на полено. Разговор под яблоней некоторое время вертелся вокруг болезни сестры и взаимных новостей обоих сел. Навею это стало неинтересно, и он пошел читать книгу возле бабки, все еще продолжавшей щелкать челноком. Она была хоть и суровым, но все же единственным его слушателем. Сандро тоже показались эти новости скучноватыми, но так как он никогда никакой книги не читал, кроме книги своей жизни, он решил свежим людям кое-что рассказать из нее. «Вот ты говоришь, что любишь охоту!» — обратился он к мужу сестры, хотя тот ничего такого не говорил. Он и в самом деле был хорошим охотником, но сейчас ничего такого не говорил. «А у меня на охоте был вот какой случай», — продолжал Сандро. «Вышел я однажды из лесу на речку в верстах в 10 от Чегема и встречаюсь там с одним стариком. «Слушай, — говорит, — ты охотник?» «Вроде бы, — говорю, — рыбу убить можешь, смотря какую, — говорю, — сама, — говорит, — убить можешь, раз проклятого сама, что разорил меня». «Не знаю, — говорю, — а чем он тебя разорил?» «Чудеса, — говорит, — да и только. Тут недалеко есть заводь, над которой растет развесистая ольха. Там коровы в полдень собираются отдыхать. Все коровы лежат или стоят в тени ольхи, а моя блудница заходит прямо в воду почти по горло и стоит там. А в этой заводи большой сом живет. И вот этот сом каждый раз подплывает к ней и чмок, чмок, чмок, все молоко у нее высасывает из вымени. А ты, говорю, видел его? Сама-то, говорит, я видел, да что толку, он же незаметно под нее подплывает, да и видеть не надо. Корова каждый день с пустым выменем приходит домой, даже собственного теленка вспоить не может. Понравилось ей, блуднице. Другие коровы, как коровы, лежат на берегу, а моя лезет в воду. Я ее гоню, конечно, но не могу же я сюда приходить каждый день. Разорила меня проклятущая. Но когда ты ее не пускаешь в воду, говорю, она доносит до дому молоко. Точно, говорит, доносит. Но не могу же я каждый день приходить сюда и стеречь ее. Помоги, добрый человек, убить сама. Интересно мне стало. Подошли мы к этой заводи. В самом деле, над водой большая развесистая ольха и глубокая заводь. Я всматриваюсь в воду, сверху водомерки прыгают, а в глубине ничего не видно. Так он тебе и покажется, говорит старик. Он под ольхой в яме не прячется. Как только корова заходит в воду, он, подлец, немного выждет, поднырнет под нее и давай теребить сосцы, чмок да чмок, а ей гаде не нравится, она даже жвачку перестает жевать. А ты сам видел, говорю, как он ей сосцы теребит? Нет, говорит, врать не буду, он так хитро подныривает, что его не видно, но он тут. Скоро полдень, когда коровы соберутся сюда, моя блудница полезет в воду, ты его и пристрелишь. Посмотрим, думаю, что будет. На всякий случай. Ножом нарубил ольховых веток и перекрыл выход из заводи, чтобы сом не ушел, если он в самом деле здесь. Давай спрячемся, говорит старик, а то моя корова, если увидит меня, не станет лезть в воду, знает и забью. А как только она полезет в воду, ты выходи из кустов и выжидай его под деревом над яминой, тут он и появится. Залезли мы в кусты лещины и стоим. И вот в самый солнцепек потянулись коровы к заводе и устраиваются под ольхой. А одна, между прочим, рябая, посмотрела так по сторонам и полезла в воду. Она, кивает мне тихо старик, я выхожу из-за кустов, осторожно прохожу мимо лежащих коров, чтобы не вспугнуть их, подхожу к дереву и заглядываю в воду. Корова уже стоит почти по горло в воде, жует жвачку, значит, думаю, сом еще не подплыл.